будет нанесен с другого направления. Из одного укрепления вдруг раздался крик, и два солдата исчезли в обрушившейся земле. Подземники смогли убить только 10 человек. Даже в защитных очках они не могли противостоять обученным солдатам в бою на поверхности земли. Если бы самолет еще атаковал, но он улетел. Поэтому вскоре 50 подземников валялись на земле, орошая ее черной водянистой кровью. Никто больше не вылез из-под земли. Туннель был надежно заделан. Дэнни Дейлхаус стоял молча, глядя на море, а медсестра перебинтовывала ему рану на плече. Воздушные пираты исчезли, море тихо плескалось перед ним. «Почему они нас не прикончили?» — спросил он. Ответа не последовало. Битва кончилась, и лагерь пытался вернуться к обычной жизни, когда они нашли Мэгги Миннингер еще живую. Она лежала под мертвым зловонным кринпитом более 2 часов, оглушенная, полузадушенная, неспособная сбросить с себя эту массу. Сначала она хотела по-королевски наградить своего избавителя, но сейчас люди, подошедшие к ней, слышали только сдавленные угрозы и требования освободить ее. Мэгги вытащили и отвели подальше, отворачивая носы, так как от нее исходил ужасный запах. Ее непрерывно рвало, и в промежутке между приступами она отчаянно ругалась. Подбежал доктор, но она не нуждалась в ее услугах, она мечтала только о том, чтобы избавиться от тошнотворного запаха кринпита. Она позволила Чиги раздеть ее и отвезти к воде. Через полчаса Мэгги уже могла передвигаться сама, правда, очень неуверенно. Она подошла к зловонной каше, бывшей когда-то кринпитом. Отойдя, она отдала приказ убрать его. Почему они остановились? Лагерь был в их руках. С какой точностью они уничтожили тяжелое оружие с первого захода? Теперь у них не осталось ни одной ракетной установки, ни одного пулемета, только пистолеты и винтовки. Из 180 человек 22 были убиты и 50 ранены. Воздушные пираты улетели без повреждений. Подземников уничтожили, но если бы самолет и вертолет продолжали атаку, подземники запросто прикончили бы всех. Почему? Время было согласовано точно. Как только аэроплан кончил стрелять, вышли подземники. Это не могло быть совпадением. Было ясно, что гризи подготовили их для нападения, а затем бросили их на произвол судьбы. Но почему? Спасибо папе за его последний подарок. Тонна оружия и патронов уничтожена, но на прибывшем корабле осталось еще не меньше тонны.